Поттер убил его ступефаем, равнодушно спросил Крауч, который устал удивляться количеству странностей вокруг мальчика, который выжил. Это было бы милосерднее, Скримджер помрачнел. Он сжег его, заживо, при самообороне. В 11 лет он смотрел, как горит живой человек, и Дамблдор все замел под ковер, вообще всю историю. Это было даже не инсиндия, а разряд той же самой энергии, которая прикрыла его от убивающего проклятия в младенчестве. Квиреллу предположительно, он являлся носителем духа сам знаешького, а не обычным агентом. Предположительно, недовольно посмотрел на него Крауч. Руфус, сколько раз мы будем еще возвращаться к этой теме? Аврарат не располагает никакими реальными фактами возрождения сам знаешкого, твердо произнес Скримджер, встретив его взгляд. И нам нечего предъявить министру, Визингамоту или газетчикам, кроме устных свидетельств, каждая из которых вызовет множество очень неприятных вопросов, на которые ни я, ни Боунс не сможем ответить. И что ты сказал своим людям? Крауч скрипнул зубами, сдерживая кипящую внутри злобу. Даже Руфус, один из немногих толковых людей в Аврарате, временами его доводил до бешенства своим конформизмом. Мы имеем дело с темным магом, подражателем, главный Аврор пожал плечами. Не смотри на меня так, Бартимиус. Это единственный возможный вариант. Они все будут столь же осторожны, как и если бы я им объявил, что мы охотимся за сам знаешь кем, вернувшимся с того света. Ты мне не веришь. Дело не в этом. Скримджер тоже повысил голос. Послушай сам себя, у тебя ничего нет, кроме туманных воспоминаний, которые искажены действием Империя. Это чудо, что ты сейчас не убеждаешь меня станцевать кан-кан с великанами, как это делает Дамблдор. Бартимиус, я ценю твой совет, я всегда тебя выслушаю, но сейчас, Мерлина ради, позволь нам делать свою работу. Если ты ворвешься в министерство и начнешь бегать по кабинетам, рассказывая всем о воскрешении сам знаешкого, то я буду вынужден отдать приказ арестовать тебя и поместить в Мунго на ближайшие полгода. Даже Поттер способен понять эту простую истину, хотя директор отчаянно давил на него, призывая сказать правду. Так какая официальная версия? Крауч раздраженно отвернулся от товарища и подошел к камину, пытаясь сосредоточиться на пляске языков пламени. Для прессы, небольшая, но крайне опасная группа темных магов-реваншистов, пытающихся создать новую инкарнацию пожирателей смерти. Сириус Блэк и твой сын работали над тем, чтобы использовать турнир для организации побега заключенных. Их сообщники сейчас устанавливаются и в самое ближайшее время будут арестованы. Блэк, протянул Крауч, закрывая глаза. Еще одна проблема. Брошенный в тюрьму предатель, который мог таковым не являться. У Бартимиуса тогда имелось достаточно улик, чтобы не тратить время на судебную волокиту и отправить его в компанию к дементорам, но если выяснится, что там были смягчающие обстоятельства или же Сириус вообще не виновен в гибели Поттеров, учитывая его потенциальный статус официального главы дома Блэк и то, что он последний представитель по прямой линии, Визингамот с легкостью простит ему убийство не то что дюжины, а сотни Макглов. Ну как же, бедняга был так расстроен смертью лучшего друга, что промазал и подорвал вместо убийцы группу случайных прохожих. Сейчас он извинится, скажет, что больше не будет, и мы его отпустим. Чертов змеиный клубок, где все друг друга покрывают. Бартимиус не собирался озвучивать этого, но его прекрасно устроил бы вариант, если бы Блэк погиб, оказав сопротивление при задержании. Его оправдание, даже частичное, только ослабит позиции ДМП, чего в данной ситуации допускать никак нельзя. Даже если всю вину возложат на Крауча, то чистокровные обязательно воспользуются данной историей, чтобы протолкнуть новые ограничения для Аврората. Но Руфус слишком принципиален, чтобы понять необходимость устранить Блэка без шанса на пересмотр дела. Если повезет, то он успел скрыться из Англии и не вернется сюда еще несколько лет, пока шумиха не стихнет. Или Фадж приведет приговор в исполнение, не слушая никого. Раз уж за него в свое время не стал вступаться даже Альбус, все заслуживают второго шанса Дамблдор, то беглый заключенный в принципе не заслуживал ничего, кроме поцелуя дементора. Если имеющиеся у нас воспоминания о Петтигрю правдивы, то Блэк невиновен, или по крайней мере заслуживает права озвучить свою версию событий, продолжал тем временем Скримджер. Я проинструктировал старших Авроров и дал им указание брать Сириуса Блэка живым, если это возможно. О самом Петтигрю и его анимагической форме я тоже их известил. Завтра будем допрашивать их старого товарища, Ремуса Люпина, Посмотрим, что он скажет. Ясно. Еще новости. Дамблдор подтвердил версию о проклятии на должности учителя Зати. По его словам, оно было наложено лично Волдемортом много лет назад и до сих пор не утратило своей силы. Это имеет какое-то отношение к нашим текущим проблемам? Самое непосредственное, Бартимиус. Это проклятие уже 4 года разряжается на главного врага темного лорда, Гарри Поттера. Его 4 года подряд пытаются убить люди, которых лично отбирал Дамблдор. Я бы сказал, что на фоне этого мальчик удивительно доброжелательно настроен по отношению к своему директору. Будь оно все проклято, хотя оно и так проклято, ничего нельзя сделать. Я направил запрос в департамент тайн, но Дамблдор сказал, что бился над способом снять проклятие много лет и не преуспел. Надеюсь, невыразимцы отреагируют на мое сообщение раньше, чем Поттер закончит 7-й курс, отправив в тюрьму или могилу еще нескольких людей. 4 года расти в подобных условиях. Он знал об этом, о проклятии, от других учеников, а о том, что оно разряжается на него, я сам сообщил мальчику сегодня. Бартимиус, ты был прав. Я постараюсь забрать его в Аврарат сразу после Хогвартса. Иначе лет через 10-15 Англия столкнется с новым темным лордом, столь же опасным, как и нынешний. Да, знаешь, что он мне тогда заявил, Руфус? Я до некоторой степени доверяю вам, поскольку вас столь же старательно пытаются убить, как и меня. Муди тоже кричит, что доверять никому нельзя. И куда привела его неусыпная бдительность? Крауч презрительно поморщился. В чертов сундук, потому что он так старательно отгородился от всех, что даже Дамблдор не заметил ничего странного. А ты так выдрессировал своих подчиненных, что им было наплевать на то, где ты и что с тобой, пока ты им посылаешь письменные распоряжения, упрекнул его Скримджер. Бартимиус, есть определенная разница между дисциплинированным сотрудником и безвольным инфери. Кто сейчас руководит департаментом? Еще не хватало скатиться в обсуждение его кадровой политики и компетентности отдельных лиц. Как только люди смекнули, что глава департамента международного сотрудничества не собирается закрывать глаза на взятки и систему круговой поруки, так поток кандидатов резко превратился в чахлый ручеек. Уизерби на общем фоне выглядел почти адекватным. А кто у тебя там толковый есть? Уизли, который без бумажки и шагу ступить не может. Ты и руководишь. Не беспокойся, если уж ты под Империя справлялся с делами, то и из моего дома сможешь продолжать их вести. А какие действия министерство собирается предпринять по поводу ситуации в Хогвартсе? Крауч отметил на будущее уточнить вопрос с реальной фамилией своего помощника. Тот ни разу не пытался его поправить, и мужчина даже не предполагал возможности того, что мог неправильно расслышать ее в первый день их знакомства. Сейчас Фадж приказал собрать всю информацию и тщательно проанализировать. Иными словами, тянет время. Могу предположить, что он начнет атаку на Дамблдора с августа, а в сентябре возьмется за него всерьез. Я говорил о ситуации с непростительными. К счастью, Бартимиус, наш мальчик, который выжил, опередил не только своих одногодков, но и старшекурсников. Никто из них пока не стал рассматривать Империя как средство решения всех проблем и тренироваться в его использовании. Ни у учеников, ни у преподавателей не было обнаружено признаков недавнего воздействия. Единственные следы – уроки лже-муди. Аббревиаторы возьмутся за работу сразу после завершения учебного года и пройдутся по всем детям, даже первокурсникам. Ступифай. Красный луч ударил в спину мирно спящей на парте девочки. Иннервит. Луна Лавгуд очнулась, потерла глаза, посмотрела на Бинса и легла спать дальше. Ага, маленькая негодница, теперь ты снова меня слушаешься. Победно улыбнулся невидимый Альбус Дамблдор, пряча старшую палочку в складке мантии и покидая урок истории магии. Дамблдор позволил пожирателю смерти использовать на детях непростительные проклятия, кричал газетный заголовок. Бартимиус Крауч принимает бой и спасает мальчика, который выжил от нового убивающего проклятия. Не отставал от него соседний. Практически весь номер ежедневного пророка был посвящен скандалу, разгоревшемуся в Хогвартсе. Еще никогда печатная пресса не пользовалась такой популярностью в школе. Выпуск передавали из рук в руки, разбирали на отдельные листы, меняли, отбирали, крали, поджигали. Рита Скитер могла быть одной из самых счастливых ведьм Англии в этом году. Сенсации сыпались на нее, как из рога изобилия. Но это же неправда. Гринджер, чуть не вскочившая прямо на обеденный стол, явно растеряла остатки мозгов и упрямо отрицала очевидное просто потому, что ей не нравилась журналистка. Дамблдор ведь разрешил продемонстрировать действие проклятий, потому что считал, что так мы будем лучше подготовлены. И Муди всех обманул. Он вообще не был настоящим учителем. МГМ, равнодушно кивнул Каин, отправляя в рот новую ложку овсянки. Я вам говорю, это Сириус Блэк за всем стоит. Перебил девочку Симус, угрожающе размахивая куском хлеба с толстым слоем масла. МГМ, поддержал его ангел. Сириус Блэк работает на Кайзерсазе. Дополнил картину вселенского заговора кто-то из младшекурсников. МГМ, скептически отметил чужак, делая большой глоток тыквенного сока. Версия была опасно близка к правде. На Кайзерсазе работали десятки и сотни людей по всей Европе, подавляющее большинство из которых об этом не подозревали. Профессора Муди могли подставить, как Хагрида на втором курсе, осторожно предположил Дин. Никто даже не видел этого Крауча-младшего. МГМ одобрил безумную версию Каин, уминая булочку. Он любил хогвартсовскую мельницу сплетен, она неизменно поднимала ему настроение. Поднявшись из-за стола и пожелав всем приятного аппетита, он отправился на Зати. После ареста псевдо-Муди и отправления реального на реабилитацию в Мунго-Уроки у них временно вел молодой Аврор по фамилии Джонс, который не пытался никого убить, старался следовать учебной программе, поддерживал дисциплину на занятии и вообще был настолько нормальным, что всем ученикам стало понятно, что в Хогвартс он в следующем году не вернется. Рейвенкла, кстати, уже на протяжении многих лет принимал ставки на то, кто станет следующим профессором Зати. Каин честно поставил на Беллатрикс Лестрингдж, хотя и понимал, что шансы на то, что пожиратели будут преподавать два года подряд, невелики. Луна выбрала Альфреда, аргументировав это тем, что он очень умный и отлично защищает себя от темных искусств с помощью бронированного панциря. Наиболее популярными кандидатами числились Сириус Блэк, Кайзерсази и Гарри Поттер. Кстати, новый всплеск популярности несуществующего лорда Сази был обусловлен тем, что он обнес великого и ужасного Северуса Снейпа полностью. Из кладовой пропали все ингредиенты для зелий, полки, металлические крючки, на которых они держались, и сама дверь. Осталась только фирменная визитка Сази, выбитая в голой каменной стене. Снейп шипел, рычал и плевался ядом во все стороны, но ничего доказать не мог. Он сам был виноват, замкнув сторожевые заклятия на себя. Каин без особых изысков усыпил болвана во время одного из его ночных патрулирований, после чего неспешно обчистил кладовую, выбросив груду банок и прочего барахла над глухим уголком запретного леса. Если вы долго и упорно говорите ангелу, что он у вас ворует, то он может принять это за руководство к действию. Вообще, со всей шумихой вокруг Крауча-младшего и прочих пожирателей про юного Гарри Поттера и его не сложившуюся любовную жизнь практически все забыли, так что Каин с некоторым удивлением обнаружил, что может спокойно готовиться к годовым экзаменам и вообще наслаждаться жизнью. Дамблдор воевал сразу со всем министерством, грозя им ручным Волдемортом с выдернутой чекой. Рон Уизли на что-то обижался в очередной раз. Гермиона Грейнджер строила из себя недотрогу и неубедительно сопротивлялась ухаживаниям Крама. Сириуса Блэка удалось убедить перебраться из пещеры в тихое и безопасное местечко под Инвернессом. А журналисты всех мастей без устали строчили о прогрессирующем старческом маразме некогда великого волшебника Альбуса Дамблдора и беспримерном героизме Крауча-старшего, в одиночку задержавшего смертельно опасного преступника, 10 лет учившегося темной магии карате в мрачных албанских лесах. Еще бы освежевать Люда Бэгмина для полного счастья, но Каина твердо уверили, что начавшееся расследование Эврората уничтожит карьеру наглого тупого выродка, а его самого отправит в Азкабан. Фадж жаждал показательных расправ, и кинувший на деньги всех и каждого Бэгмин подходил просто идеально. Несчастный ублюдок еще даже не подозревал, что ему позволено оставаться на свободе строго до завершения турнира, после чего на него повесят все возможные провалы, срывы и недоработки, а также разворованные бюджеты сразу трех департаментов. Корнелиус Фадж оказался человеком на удивление рациональным и легким в общении, а потому с Каином они мгновенно нашли общий язык. Чужак даже на миг задумался о карьере политика, после чего с ужасом отогнал от себя эту мысль. О, и самое важное, Альфред наконец-то перестал расти, а то ангел уже начал беспокоиться, что выкармливает себе на погибель английский вариант Годзиллы. Пока, Пупсик. Утром 24 июня 1995 года в Хогвартсе чуть не произошла катастрофа. Все началось довольно мирно. Грингер и Уизли обсуждали очередную статью в «Пророке». Каин их игнорировал. Малфой пыжился и рассказывал всем о своей неизбежной победе в турнире. Дигори возвышенно страдал в компании верной Чанг. Крам и Делакур думали о лабиринтах. Лавгуд пускала мыльные пузыри. Дэвис внимательно всех слушала, делая вид, что никого не слушает. Профессор МакГонагалл решила, что все выглядят слишком хорошо, и направилась прямиком к безобидному ангелу, увлеченному своим завтраком, беря тем самым дурной пример с комитета Сиэли. «Поттер, чемпионы собираются в комнате за залом сразу же после завтрака», — сказала она. «Мэм, я не чемпион и в этом не участвую», — недовольно посмотрел на нее Каин. «Я прекрасно знаю вашу позицию», — Поттер ответила женщина. Но на этот последний этап пригласили семьи чемпионов. И сейчас у вас всех будет возможность пообщаться. Что? Каин потрясенно моргнул, а потом медленно и очень осторожно поднялся из-за стола. Что вы сделали? Стоять, мразь! Профессор МакГонагалл, которая в это время спешила побыстрее убраться от неадекватного чемпиона и почти успела дойти до двери, замерла, изображая из себя печально известную жену Лота. За столом Гриффиндор ахнули, ожидая ответной реакции. Она последовала, но не со стороны декана, а со стороны стремительно звереющего ангела. «Что вы сделали?» Обманчиво спокойно поинтересовался он, приближаясь к декану. «Позвали мою семью?» «Да, ну и как?» «Они вам уже ответили. Когда прибудут?» «Или вы их выкопали уже?» «А, мозоли от лопаты не появилось?» «Отвечай, ничтожество!» Бедная МакГонагалл, на которую в тот момент пришлось все давление души ангела, рухнула на колени и смогла издать лишь бессмысленный хрип. Каин чуть ослабил напор, позволяя пожилой ведьме вернуть некоторое подобие самосознания. «Я позвала семью, Уизли, повелитель», — слабо выдавила она, — «чтобы вы не чувствовали себя одиноким. Я желаю только служить вам». «Чего, Уизли?» Чужак, ожидавший того, что на Хогвартс сейчас рухнет исполинский октаэдр, палящий во все стороны из лучевых орудий, или что-нибудь еще более кошмарно неубиваемое, озадаченно моргнул, переставая давить на МакГонагалл. «А они-то тут при чем? Эй, ау!» Но декан Гриффиндора, воспользовавшись шансом, незамедлительно упала в обморок, решив более не объяснять окружающим беспредельную мудрость Альбуса Дамблдора, посоветовавшего ей напомнить все более замыкающемуся в себе мальчику об истинных ценностях. К счастью, никто не додумался использовать какой-нибудь древний ритуал призыва истинных родственников, придуманный страдающим хронической депрессией древнеегипетским магом. Тотального уничтожения северного полушария Земли или ядерной бомбардировки Шотландии удалось избежать. «Людей!» — раздался в большом зале Хогвартса звонкий голос мальчика, который выжил. «Помогите мне, пожалуйста, оттащить профессора трансфигурации в больничное крыло. Кажется, я ее немного того сломал». Отважные гриффиндорцы нервно прижались к скамье и притворились, что ничего не слышали. Луна грустно вздохнула и поднялась со своего места. Он рехнулся. Окончательно, тихо пробормотал Драко Малфой, когда вся процессия скрылась из виду. «Слушай, а если бы кто-нибудь из твоих родителей умер, а МакГонагалл бы перед всеми так над тобой поиздеваться решила?» Полюбопытствовал Забини. «Да открутска хм», высказал бы все, что о ней думаю, успел исправиться Драко. «Поттер в этом году наконец-то перестал из себя блаженного дурачка корчить», — заметил Нот. «Старой Корге еще повезло, что он ей аваду в спину не всадил. Оскорбить одну из старых семей при свидетелях, а потом еще развернуться и уйти, как будто так и надо. Да уж», — подобрал себе Дамблдор заместителя. «Так мы за кого болеем?» — осторожно спросил Крэбб, сбитый с толку. «Если МакГонагалл сдохнет, то за Поттера», — терпеливо пояснил ему Малфой. «Если выживет и отчислит Поттера, то за нее. А вообще, дубина, тебе полагается болеть исключительно за меня. 3 дня в лазарете минимум». Гринграсс уже прикидывала, как этот инцидент повлияет на учебный план. Вроде бы МакГонагаллу потом сказала, что пошутила и привела в Хогвартс Уизли, осторожно произнесла Булстроуд. «За такие шуточки, Милли, от любого чистокровного мага ты тоже проклятие словишь», резко одернула ее Паркинсон. В комнате, где должны были собраться чемпионы и их семьи, терпеливо стояли Молли и Билл Уизли. Люциус и Нарцисса Малфой старательно их игнорировали. Воздух потрескивал от стихийной магии, медленно накапливающийся между ними. Отец, мать. В помещение вошел счастливо улыбающийся Драко. Сын одобрительно кивнул ему Люциус. Как настрой перед третьим этапом? Настрой победителя. Немедленно отозвался мальчик. Я приду самым первым. Драко, прошу тебя, не рискуй понапрасну. Мягко одернула его нарцисса. Помни, что случается с менее осмотрительными участниками. Она выразительно указала взглядом на Имаса Дитгари, стоявшего с каменным лицом, пока к нему подходил изуродованный сын. «Да, матушка», — послушно наклонил голову мальчик. «Кстати, Драко, а что тут делают?» «Уизли», — Люциус вложил в последнее слово весь доступный ему запас презрения. «Мне казалось, у трусливого чемпиона Гриффиндора была немного иная фамилия». «О, слизеринец аж просиял». Над ним так пошутила МакГонагалл, сказала, что притащила в Хогвартс его родственников. Он встал из-за стола, глаза бешеные, и спрашивает, не натерла ли мозоли на руках, выкапывая их из могил. Тут она попыталась обратить все в шутку и заявила, что имела в виду Уизли, что те ему, как семья родная теперь, больше ничего сказать не успела, потому что Поттер ее на том самом месте и проклял. В самом деле, промурлыкал Люциус, еле сдерживаясь от того, чтобы не расхохотаться при всех. Даже нарцисса не смогла скрыть еле заметную улыбку. «Все так и было», — кивнул довольный Драко. Потом он вместе с сумасшедшей Лавгуд куда-то унес ее тело. Сказал, что в больничное крыло. Никто не рискнул пытаться остановить их. Бедный мальчик, Молли Уизли всплеснула руками и выбежала из комнаты, отправившись спасать, утешать, ободрять и наставлять на путь истинный. Билл закатил глаза, вздохнул и пошел следом. «Что?» Каин моргнул, скосив взгляд на прущую на него в самоубийственную атаку представительницу иного биологического вида. Вероятно, в следующей жизни она должна была стать Аской Лэнгли. «Гарри, что случилось?» «Тот мальчик, Драко Малфой, наговорил множество ужасных вещей, что ты атаковал профессора МакГонагалл прямо в большом зале. Ей не стоило шутить на тему моих родственников, миссис Уизли», — холодно отозвался чужак, продолжая водить над телом неподвижной шотландки волшебной палочкой и поправляя деформированную границу чужой души. «И пожалуйста, не отвлекайте меня, работа тут кропотливая. Заранее спасибо, мадам Помфри. А с ней что случилось, Гарри, что, Ступифай?» «Спасибо, Луна», — поблагодарил свою верную напарницу Каин. «Положи ее, пожалуйста, на одну из кроватей. Я тут еще минут 10 возиться буду». «Эй, что тут, Ступифай?» «Ради всего святого, Луна, а это еще кто был, не знаю. Длинные рыжие волосы, какой-то очередной Уизли. Господи, они заселили всю Англию. Клоны Рии хотя бы тихо лежали в подвале и никого не трогали. Мои клоны тоже тихо лежат и никого не трогают. Одни Уизли считают себя самыми умными, обзавелись индивидуальными душами и всех достают. А можно мне тоже клона?» — с надеждой спросила девочка. Каин на миг застыл, прикидывая, к катастрофе какого масштаба это может привести. Вряд ли нечто такое, чего он не сможет пережить, выведя границу на максимальную мощность или же укрывшись в Атлантике. «Можно, но завтра, Уи», — счастливо отозвалась Лавгуд. Ангел деловито напевал себе под нос нетленку от Саундгарден, потихоньку корректируя чужие души, удаляя лишние воспоминания и вообще убеждая валяющихся без сознания людей, что Гарри Поттер абсолютно неинтересная, пресная и занудная личность, не заслуживающая повторного взгляда. К сожалению, из-за всех этих задержек Луна не успела на свой экзамен по гербологии, так что Каин отправился вместе с ней, объяснил профессору Спраут ситуацию, извинился за трусливых гриффиндорцев и раскланился, убедив женщину отнестись к опоздавшей Рейвенкловке помягче. Экзамен по истории магии для четверокурсников Ангел пропустил, не видя смысл терять время на глупости про нелепые восстания гоблинов. Будь английские маги нормальными, они бы уже после третьего или четвертого столкновения с ушастыми недоумками вырезали бы их, как псевдоразумную форму жизни, вроде садовых гномов. Ну как можно потерпеть поражение в 57 мятежах и организовать 58-й ровно по тому же сценарию? Впрочем, после изучения данного вопроса у Каина отпал вопрос, почему банковское дело доверили гоблинам. Те были слишком тупыми, чтобы додуматься до концепции кражи у клиента, венчурных фондов или деривативов. По неизвестной, но наверняка очень веской причине последние состязания турнира трех волшебников, а также одной пожирательницы смерти, одного Драко Малфоя и одного вечно прогуливающего ангела, решили проводить вечером, после ужина. Каин предположил, что это сделано для того, чтобы зрителям было что извергать на себя и на соседей при виде растерзанных ошметков какого-нибудь несчастного засранца, вставшего между Беллатрикс и ее призом. Ну и чтобы самой террористке было удобнее сбежать в потемках. На прощальном пире в честь грядущего завершения турнира к директорам школ присоединились Бэгмин и Крауч. Первый выглядел явно нездоровым, нервно вздрагивал, косился на своего соседа и время от времени что-то пытался объяснить ему с заискивающим видом. Только недавно избавившемуся от империя мужчине это явно быстро надоело, после чего он высказал собеседнику нечто такое, отчего тот окончательно затих и лишь судорожно тыкал вилкой в измочаленный кусок жареной трески. Соседи по столу оживленно обсуждали возвращение нового героя Англии, встретившегося лицом к лицу со своим сыном, которого все считали покойным и одержавшим верх, попутно отрубив руку поганцу. Ну прям натуральные звездные войны. Каин отмалчивался, считая, что и так потратил достаточно сил на спасение репутации карьеры Крауча, ради чего ему пришлось выяснять домашний адрес некоего Барнабаса Каффа и проводить с ним строгую воспитательную беседу, растолковав бедолаге новую редакционную политику ежедневного пророка. Кормили этим вечером на убой, в прямом смысле, а потому Каин переключился в режим сметания со стола любой вкусно пахнущей органики, заставив грустно вздыхать Рона Уизли, который более не являлся самым прожорливым гриффиндорцем. Чужак не стал ему объяснять, каким образом запасает питательные вещества, зная, что даже у умницы Лавгуд могут возникнуть проблемы с пониманием данного процесса, одновременно невероятно простого и запредельно сложного, как и почти все, связанные с ангельской биологией. Дело было еще и в том, что сам Каин тоже его не понимал. Когда небо над Хогвартсом совсем потемнело, а эльфы на кухне сбились с ног, отправляя добавку за добавкой на гриффиндорский стол, Дамблдор решил, что чемпионы достаточно наелись и будут представлять легкую добычу для ловушек и монстров, подстерегающих их в лабиринте. «Дамы и господа, через 5 минут я приглашу вас проследовать к квиддичному полю на третье и последнее испытание турнира трех волшебников. А сейчас, господа чемпионы, пожалуйста, пройдите на стадион с господином Бэгмином». Каин демонстративно зевнул, чувствуя себя сытым и довольным жизнью. «Может, на завтрашнее утро перенесем?» – пробурчал он, не испытывая никакого желания никуда тащиться. «Ночью кровь плохо видно». Мистер Поттер со спины попыталась незаметно подкрасться МакГонагаллу. «Вы будете при...» «Да буду, буду», – оборвал ее Каин, неспешно выбираясь из-за стола. «Иду уже». Сперва затих стол Гриффиндора, потом и все остальные. Все смотрели на чемпиона, который в первый раз собирался участвовать в соревнованиях. «Гарри, ты же говорил, что не планируешь выступать», — напомнила ему Гермиона. «Говорил», — кивнул он, — «просто на третьем этапе обещают кучу трупов, разорванных на части, вопли ужасной агонии и все в таком духе. Надо сходить, блин». «Но ты ведь подготовился», — робко осведомилась девочка. «Да чего там готовиться?» Каин расслабленно махнул рукой. «Все будет путем, не боись». Развернувшись, он направился навстречу двойным дверям, ведущим наружу, догоняя остальных чемпионов. Мистер Поттер сухо поприветствовал его Крауч, пока они спускались по лестнице вниз. «Вы неожиданно изменили свою точку зрения на участие в турнире, мистер Крауч». Каин вежливо кивнул в ответ, оценивая состояние мужчины. «Да, решил, что этим вечером все будут искать меня на трибунах, в замке или в ближайших кустах. Быть предсказуемым вредно для жизни, особенно такой, как моя. Вы выглядите получше. Больше ничего не беспокоило?» «Нет, я в порядке», — с явной ноткой раздражения отозвался министерский чиновник. «А теперь не были бы вы столь любезны перестать валять дурака и сказать мне, что вы задумали?» Крауч все это время шел чуть медленнее остальных, так что сейчас они с Каином были в самом хвосте небольшой процессии. «Да это и задумал», — пожав плечами, сообщил Каин. «Зайду в лабиринт, найду ближайший тупик и буду там отсиживаться, пока турнир не закончится. Просто в первом этапе я должен был участвовать под угрозой потери магии, во втором, потому что взяли заложников, а в третий меня никто даже втянуть не пытался. И это все ваши причины?» Все еще не верил ему собеседник. «Мистер Крауч», — обиделся ангел, — «далеко не у всех моих действий есть некие глубинные мотивы. Иногда мы делаем глупости потому, что иначе нам скучно жить. Встреча с мадам Лестриндж в лабиринте может сделать вашу жизнь интересной и крайне короткой», — мрачно предупредил его Крауч, указав взглядом на стоящую перед лабиринтом женщину в компании авроров. А если кто-то вычислил способ, с помощью которого я два этапа прятался от чужих глаз, то мне точно крышка, парировал Каин. Так хоть вы нас на экранах будете отслеживать, да и беспокоиться мне нужно будет только об одной Лестрингш, а не о неизвестном количестве ее соратников. Ясно. Удачи, мистер Поттер. Вам тоже, мистер Крауч, попрощался чужак с мужчиной, направившимся к судейской ложе. Подойдя к другим участникам, рядом с которыми мялся нервничающий Бэгмин, Каин встал с противоположного края от Лестрингш, разразившийся новой порцией насмешек и угроз, но при этом излучавший озадаченности и искорку надежды. Чужак собирался выслушать до конца условия третьего тура, но у него были основания полагать, что женщина сможет обойтись и без посторонней помощи. Репутацию самой опасной ведьмы Англии нужно оправдывать, в конце концов, а тут у нее из соперников только напуганные подростки, да миролюбивый ангел, которому этот кубок и не нужен вовсе. Каин приблизился к краю лабиринта и уставился на невысокие шестиметровые стены из тесно переплетенной растительности. Выглядело все это хлипко и несерьезно. Конечно, лабиринт и не рассчитывался никогда на сдерживание подобных ему существ, но хотелось увидеть нечто более впечатляющее. «Народ, а можно тупой вопрос?» – громко спросил он у окружающих. «Почему никто из вас не призовет метлу и не перелетит сразу в центр?» Пару секунд все молчали. «Поттер, ты дурак!» – презрительно поморщился Малфой. «Там поставили противометельные чары». «Да», – Каин почесал затылок. «Ну, хоть ты этих идиотов чему-то научил, а то я боялся, что состязание совсем скучным будет. Если это все твои идеи, то лучше беги и прячься под трибуны или где ты там отсиживаешься», — Малфой высокомерно ухмыльнулся. «Или ты именно это сразу и планировал сделать, продемонстрировать знаменитую гриффиндорскую отвагу, подойдя к самому краю лабиринта? Да я еще сам не решил», — вполне искренне признался чужак. «Может, акция кубок и сразу объявить себя победителем? На кубок не действуют никакие призывающие заклятия», — Драко покачал головой. «Как же ты жалок, Поттер. Целый год себе это говорю», — согласился Каин. Лестрингш все же не вытерпела и громко расхохоталась, уловив юмор ситуации. Чемпионы вздрогнули, авроры разразились угрозами, ангел укоризненно посмотрел на женщину. Трибуны позади быстро заполнялись тупым стадом юных волшебников, а к их группе направились несколько преподавателей — Хагрид, Джонс, МакГонагалл и Флитвик. Итак, их ожидают чары, трансфигурация, чудовища и темная магия. Ну, неплохой набор. Со стороны претендентов темную магию представляет мадам Лестрингш, чудовищ, Каин, трансфигурацию, однорукий Дидгари, очары, все прочие неудачники. Некоторые подозрения у ангела вызвал тот факт, что трое из четырех учителей украсили себя коммунистическими красными звездами. Впрочем, английские маги упорно именовали их праздничными пентаграммами и считали себя жутко оригинальными и стильными. Учитывая тот факт, что они прикрепили эмблемы к вершинам остроконечных шляп, оригинальности у них было в избытке, а вот стиль явно куда-то сбежал. Когда Хагрид встал в полоборота, то стало понятно, что стиль сбежал к полувеликану. Красная звезда красовалась на спине меховой жилетки и придавала ему вид полубезумного русского вояки, перенесшегося сюда прямиком из постядерной Скандинавии, захваченной ордами красных варваров, оседлавших белых медведей. «Хагрид, ты, черт возьми, однозначно крут», — тихо пробормотал Каин, чувствуя искреннюю гордость за одного из немногих друзей Гарри Поттера. «Мы будем патрулировать вокруг лабиринта», — объявила чемпионом профессор МакГонагалл. «Если у вас возникнут серьезные неприятности и вам понадобится помощь, пошлите в воздух красные искорки, и один из нас придет вам на помощь». «Понятно? Красные звезды, красные искры, красная кровь. Чего уж тут сложного? В таком случае, разойдись», — с напускной бодростью скомандовал Бэгмин четырем патрульным. «Удачи, Гарри», — прошептал Хагрид. Каин уверенно показал ему большой палец и радостно оскалился. Четверка патрульных разошлась в разные стороны и встала на страже с четырех сторон лабиринта. «Дамы и господа, с минуты на минуту начнется третье и последнее состязание турнира трех волшебников. Позвольте мне напомнить вам счет», — принялся вещать Бэгмин, перечисляя, кто на каком месте находится. Каин рассеянно кивал, не слишком заинтересованный этими глупостями. Реально тут оценивал только он, и тест должна была пройти Лестрингш. Знать бы еще, чего ангел хочет от нее добиться. И на последнем месте с нулевым счетом находится Гарри Поттер, еще один представитель школы Хогвартс. Трибуны разочарованно загудели, Несколько самых упертых и глупых гриффиндорцев захлопали в ладоши. «Я старался», — довольно заявил в пустоту Каин, прикалывая к мантии счастливый значок о вонючести Поттера. «Итак, по моему свистку, драка 3-2-1. Подобно дрессированной собачонке, гордый наследник аристократического рода побежал за тысячи галеонов». Каин разочарованно покачал головой. Проблема была не в драке, а в культуре и психологии английских магов. Им очень не хватало хорошенькой взбучки, когда число погибших дошло бы 10-20 тысяч человек. В такие моменты понимаешь, как эта бедная страна нуждается в темных лордах и их сумасшедших приспешницах. Впрочем, даже Волдеморт работал мелковато, избегая образцово-показательных мясорубок. «Готовься, Седрик. Внимание, Виктор. Мисс Делакур. Мадам Лестриндж». Ну, хотя бы она обошлась без этой глупой беготни, быстрым шагом направившись ко входу в лабиринт. «Пока, пупсик». Издевательски помахала женщина на прощание. «Мистер Поттер», к нему подошел один из авроров. «Лестриндж может ждать вас сразу за одним из поворотов. Вам было бы разумнее и в этот раз воздержаться от участия в турнире». «Я ее не боюсь», — произнес абсолютно гриффиндорскую чушь ангел и уставился на Бэгмина. Тот выдал очередную нервную улыбочку и провозгласил: «Твоя очередь, Гарри. 3-2-1. «Поехали», — решительно заявил Каин, слегка согнул ноги, взмахнул волшебной палочкой и очень аккуратно подпрыгнул. «Что?» Трейси в шоке смотрела на фигуру мальчика, который одним махом устремился вверх и растворился на фоне темного неба. Рядом неожиданно расхохотался Тиа, чуть не сложившись пополам. Блейз выдавил нот между приступами смеха. 5-50 галеонов. «Аха-ха-ха, мои, Поттер!» — взвыл Забини, вскочив с места. «Тварь такая, я до тебя еще доберусь, гад, ненавижу!» «О, прекрати!» — Паркинсон раздраженно поморщилась. «Тебя никто за язык не тянул, мог бы и не соглашаться на пари. Я согласен подождать с оплатой твоего долга», — продолжал потешаться над товарищем нот. «Аж до завтра, или до послезавтра. Да я тебе сегодня эти клятые деньги отдам», — прошипел Забини, усаживаясь обратно и поправляя мантию. «Вот ведь гад хитрющий, все время отнекивался, а тут пришел и решил всех обставить. Почему он дальше не стал прятаться?» Блейз, мой наивный товарищ, покровительственно похлопал его по плечу Тя. «Именно потому, что сегодня весь Хогвартс ждал этого. Смирись, смирись, Блейзи, в этот раз праздновать не тебе. Будь ты проклят, нот», — выругался темнокожий волшебник, все еще кипя от ярости. «Чертов кубок уйдет от нас к гриффиндорцам. Вот что меня больше всего бесит. Как всегда, в последний момент Поттер выкидывает какой-нибудь фортель, и мы остаемся ни с чем». «Не уйдет», — Трейси смотрела на экраны, которые показывали приземлившегося прямо в центре лабиринта парня. «Видите, он собрался ждать, кто первый доберется до цели. 10 галеонов на то, что кубок достанется кому угодно, но не Поттеру». «Ничего подобного», — немедленно возразила Панси. «Он будет ждать, согласна, но только чтобы схватить его в последний момент. Поттер издевается над нами». 15 галеонов на гриффиндорскую сволочь. Тиа бросил мимолетный взгляд на Дэвис, уловил ее мимолетный кивок и тут же сделал свою ставку. 30 галеонов против Поттера. Вокруг них слизеринский сектор свистел, возмущался, проклинал очкастого жулика и спешно делал новые ставки. Трейси оставалось лишь надеяться, что Кейн сдержит свое слово и проиграет турнир, иначе Тиа будет еще долго припоминать ей гарантированные пари. В любом случае, Забини, обчистившего Нокта в прошлый раз, они уже наказали. На первом этапе маленький подпольный тотализатор среди учеников Хогвартса пытался организовать Бэгмин, но почти никто из слизеринцев участвовать в этой затее не стал, поскольку про мужчину последнее время ходили не самые хорошие слухи. Бывший спортсмен слишком часто брал в долг и слишком редко и поздно расплачивался, причем этот промежуток все возрастал. Из одногруппников Дэвис попробовал себя только азартный Блейз, проигравший и ничуть не расстроившийся. На втором этапе слизеринцы начали организовывать собственный тотализатор, полностью закрытый. К финалу турнира в него были втянуты уже все, у кого было хотя бы несколько галеонов за душой. «Даже не вздумай прикасаться к кубку, Кейн, не смей», — беззвучно молила гриффиндорца Трейси, следя за экраном. Парень прохаживался вокруг постамента с призом, посматривал на часы, засовывал руки в карманы и вообще всем видом показывал, что ему очень скучно ждать других чемпионов. В конечном счете, он лег прямо на траву, подложив под голову сцепленные руки, и уставился на звезды. Потом демонстративно зевнул. «Засранец!» – обиженно заморгала Дэвис. «Да он же спать собрался!» Раздраженно фыркнув, она демонстративно переключила внимание на других участников. Они продвигались намного медленнее Кейна, перепрыгнувшего весь лабиринт. Дикгари напоролся на печально известного Альфреда и тщетно пытался отогнать его шквалом заклятий, попутно отходя в противоположном направлении. Впрочем, так ситуация выглядела секунд пять, после чего ее лучше описывали иные слова. Дикгари удирает со всех ног, отчаянно отстреливаясь всеми заклинаниями, которые помнит. Драко испуганно пятился от наступающего на него Люциуса Малфоя, держащего в руке серебряную маску в форме черепа и что-то рассказывающего. Сидящий на трибунах реальный лорд Малфой смотрел на это с абсолютно ничего не выражающим лицом, а его жена побледнела. Дэвис поморщилась и решила, что использование Богдарта в состязании, когда за тобой наблюдает толпа одноклассников и их родителей, это уже настоящая подлость. Из-за похожей истории она в прошлом году искренне радовалась увольнению оборотня Люпина, посчитавшего очень удачной идею выставить самые глубинные страхи детей на всеобщее обозрение. Драко был тем еще придурком, но столкновение с Богдартом на глазах у всего Хогвартса не заслужил. Делакур замерла на одном месте, обхватив голову руками и что-то беззвучно говоря. Кажется, девушка плакала. С учетом того, что коридор вокруг был абсолютно пуст, речь скорее всего шла о волшебной ловушке, влияющей напрямую на разум молодой ведьмы. Крам воевал с ордой каких-то мелких крылатых тварей, носящихся вокруг него и норовящих украсть палочку. У Трейси закрадывались подозрения, что она видит неких дальних и намного более злобных родственников корнуоллских фей. Несмотря на то, что болгарин уже уничтожил половину стаи, остальные не думали отступать, стараясь укусить его или выцарапать глаза. Лестриндж ожидаемо выбрала один из самых прямолинейных и надежных вариантов прохождения лабиринта. Она двигалась напролом, уничтожая живую изгородь с помощью огненных или взрывных заклятий. В одном месте она, кажется, столкнулась с особо крепким участком, после чего направила в стену луч тускло-синего цвета. Растительность вокруг места попадания мгновенно погибла, свернувшиеся и почерневшие листья посыпались вниз. Темная ведьма новым взмахом палочки смела остатки преграды, рассыпавшейся мелкой пылью. «Ха, хотела бы я посмотреть на того, кто рискнет встать между мадам Лестриндж и победой», — прокомментировала случившееся Паркинсон. У Трейси вертелась на язычке шутка про то, что предел мечтаний Панси – это камера рядом с пожирательницей, но она сдержалась. «Я тебе сразу двух человек могу назвать», – невозмутимо сообщил Тя. «Наш доблестный Драко, который ей приходится племянником, а второй притворяется спящим в центре лабиринта, и все равно она лучше всех идет», — не сдавалась Паркинсон. Конечно, холодно посмотрела на нее Гринграсс. Ей в районе 40 лет, ее лично обучал темный лорд, половина использованных ей заклинаний, прямая дорога в Азкабан. Чемпионы, не окончившие школу, составляют ей очень достойную конкуренцию. А нет, Трейси посмотрела на экран. Ой, ой, проклятие. Лестриндж сожгла очередную преграду и оказалась лицом к лицу с Делакур, которая как раз вышла из транса. Судя по всему, использованная пожирательницей магия нарушила действие чар, наложенных на этот коридор, поскольку в данный момент обе ведьмы изучали друг друга, стоя в нескольких метрах. Экраны, следящие за ними, показали крупным планом лица участниц. Делакур излучала неподдельный страх, застыв с зажатой палочкой в руке. Лестриндж разглядывала ее с отстраненным любопытством, как некое диковинное насекомое. Потом хищно улыбнулась и что-то произнесла. «Ну почему они не передают звук?» — раздосадованно воскликнула Булстраут. «Потому что тогда от количества услышанных нецензурных ругательств, похабщины и заурядной тупости, Милли, с неба начнут сыпаться дохлые птицы, а мои уши свернутся трубочкой и уползут обратно в спальню», — раздраженно объяснила ей Паркинсон. «Проклятие, я обойдусь без твоих ушей, но очень хочу узнать, о чем сейчас беседуют Щекнутая и Вейла?» — Забини подался вперед. «Ну же, скажите, что кто-нибудь умеет читать по губам?» Трейси нахмурилась и внимательно следила за происходящим, поскольку там и впрямь происходил некий диалог. Если судить по выражению лица пожирательницы и ее жестикуляции, она мило щебетала, невинно хлопая ресницами. Делакур отвечала очень коротко и сдержанно, кивнула один раз, другой. Затем подчеркнуто медленно направила палочку в небо и пустила сноп красных искр. «Что ж, дамы и господа, кажется, один из чемпионов только что вышел из борьбы», — громко заявил Бэгмин. Сейчас ближайший к этому месту профессор Хагвартса придет на помощь девушке и сопроводит ее к выходу. Лестрингж, однако, явно не закончила. Отобрав палочку у нервно вздрогнувшей, но не пытающейся сопротивляться Флёр, она потрепала ту по щеке, затем ухватила за подбородок и что-то проговорила в лицо. Француженка попыталась что-то ответить, но не успела. Стоящая почти вплотную пожирательница всадила в нее заклятие, от которого девушку отшвырнула в сторону. Упав возле стены, она больше не двигалась. «Цвет», — тихо прошептала Дэвис. «Какой был цвет?» Лестрингж взорвала еще один участок живой изгороди, двигаясь к центру лабиринта. Трибуны встревоженно гудели, на слизеринском секторе царило тягучее молчание, даже говорливый Забини не мог подобрать нужных слов для увиденного. «Ха, по делам этой полукровки», — презрительно выплюнула Паркинсон. «Расхаживала тут весь год, будто ей вся Англия должна в ножки кланяться». Когда никто ничего не ответил, она лишь недовольно фыркнула и замолчала. Трейси неожиданно поняла, что если завтра ее чистокровная одногруппница внезапно скончается, то не прольет по ней ни одной слезинки. Панси никак не являлась дурой, не способной додуматься до того, что Делакур могла умереть, а потому была законченной мразью. Радовало то, что остальные слизеринцы, так это и впрямь было убивающее проклятие. Крэп ухмыльнулся. Никогда не думал, что увижу, как оно на человека действует. Мгновенно, да, что дракона, что кого еще. Дэвис осознала, что, несмотря на теплый летний воздух, ей сейчас очень холодно. В первый раз за все время учебы в Хогвартсе она хотела оказаться где угодно, но только не среди слизеринцев. Их молчание было не осуждением, а равнодушием или даже скрытым одобрением возможного убийства. И еще ей было страшно за придурковатого Гриффиндорца, невозмутимо ожидающего возле кубка других участников. Трейси очень надеялась, что у Поттера Кейна есть план. Неважно, насколько безумный, но позволяющий выжить при столкновении с психопаткой Лестрингж. Именно она должна была прийти первой, поскольку все прочие чемпионы были поглощены своими проблемами. Крам и Диггери, столкнувшиеся на пересечении коридоров, не придумали ничего лучше, чем устроить между собой дуэль. Болгарин обладал лучшей координацией движения и реакцией, зато Хаффлпаффиц мог похвастаться более широким арсеналом заклятий, а почти пропавшая хромота больше не мешала ему. Разноцветные лучи разлетались во все стороны, отражаясь от щитов или же, относительно, безвредно разбиваясь о живую изгородь. Крам сделал ставку на грубую силу и непосредственно атаковал Диггери, а тот активно прибегал к уловкам из школы трансфигурации и даже превратил участок земли под Болгарином в ледяной каток. На представителя Дурмштранга это, впрочем, не произвело никакого впечатления, и уже следующим заклятием он пробил защиту Седрика, пошатнувшегося и упавшего на колени. Оглушив своего оппонента, Болгарин связал его наколдованными веревками, после чего пустил в небо сноп красных искр и двинулся дальше. Драко тем временем имел куда более серьезные неприятности. На него наседал здоровенный паук, явно безразличный к богатству и знатности рода Малфой. Блондин это тоже полностью осознавал, потому что сражался с истинным отчаянием, отгоняя тварь огненными заклятиями и пытаясь попасть ей по глазам, пока ему это удавалось с переменным успехом. Большая часть проклятий врезалась в панцирь твари без малейшего видимого эффекта. Паук ловко подпрыгивал и уворачивался, пытаясь подобраться к желанной добыче. В конечном счете, годы квиддичных тренировок окупились, и драко смог угодить очередным огненным сгустком прямо в россыпь глаз. Чудовище пошатнулось, прижавшись к земле от боли. Слизеринец немедленно развил успех, послав режущее заклятие, отрубившее одну из передних лап паука. Встретившись со столь яростным отпором, создание быстро развернулось и поспешило убраться подальше. Драко утер пот со лба, затем резко обернулся назад, ища новую возможную опасность. Быстро переведя дух, мальчик продолжил двигаться дальше, держа палочку наготове. Лестрингж временно прекратила уничтожать все на своем пути и быстро шла по ведущему в более-менее правильном направлении коридору. Видимо, постоянное использование мощных разрушительных заклятий начинало сказываться даже на ней. В конце коридора женщину встретил очередной страж лабиринта, взрослый сфинкс. Волшебное создание не спешило атаковать, вместо этого приступ к своей любимой забаве. Пожирательница смерти выслушала загадку с задумчивым лицом, периодически кивая, затем наставила на сфинкса палочку и озвучила свой ответ, два слова убивающего проклятия. Крэб с Гейлом довольно загоготали, сочтя случившееся очень забавным. Дэвис тоскливо подумала, как скоро эти два отморозка додумаются до того, что подобным образом на каверзные вопросы могут отвечать и они сами, или применить империя, чтобы понравившаяся им девушка сразу была на все согласна. Гори оно все огнем. Если от Империуса существует надежная защита и Поттеру или Лавгут она известна, то я должна ее у них вытянуть. До того, как один из этих уродов сделает из меня послушную куклу, дам им деньги, сведения, да что угодно. Когда фальшивый Муди предложил продемонстрировать на учениках действие именно этого проклятия, Трейси, как и почти все остальные, отказалась. Только Милли вызвалась добровольцем, хотя все слизеринцы понимали, что это очередная жестокая шуточка Паркинсон. Булстраут тогда пыталась сплясать какой-то танец, но запуталась в собственных ногах и рухнула на пол. Ха-ха, дико смешно. Так же смешно, как стоять в тесном чулане и чувствовать, как чужие руки шарят по твоему телу. Милли ведь потом сообщила, что все осознавала, но не могла противостоять чарам. Я не могу сказать, чего конкретно ждет Гарри Поттер, который совершенно неожиданным образом преодолел все ловушки и вышел прямо к кубку, но прямо сейчас к нему приближается иная претендентка, Беллатрикс Лестриндж, взволнованно заявил Бэгмин. Возможно, мальчик желает встретиться лицом к лицу с одной из самых знаменитых сторонниц сами знаете кого, но мы все неоднократно имели возможность наблюдать, насколько опасна и непредсказуема данная женщина. КХМ, Гарри, если ты меня слышишь, то тебе стоит немного поторопиться с этим, что ты запланировал сделать. Поттер, Кейн, вали оттуда, идиот. Хватай кубок и беги. Неважно, что ты там задумал. Или бросай кубок и беги сам. Но только не валяйся на земле и не дожидайся ее. Нет, нет, нет. Дэвис сидела, вся в напряжении, и следила за экраном, показывающим прогресс Лестриндж. Сматывайся, уходи. Не надо никаких шуточек, розыгрышей и сюрпризов. Мне точно не будет смешно, и Лестриндж не оценит. Сфинкс уже дошутился. Уходи, уходи же, чертов балбес, болван, дурак. Подросток одним быстрым, текучим движением поднялся на ноги, беря палочку на изготовку, и Дэвис осознала, что никуда он бежать не станет. Спустя мгновение на круглую площадку в центре лабиринта ступила довольно ухмыляющаяся и облизывающая губы Лестриндж. Трибуны замолкли, следя за двумя неподвижными фигурами на экранах. «Не вздумай», — продолжала упрашивать Трейси, понимая, что уже слишком поздно. Изображение пропало, сменившись непроглядной чернотой. Толпа взорвалась криками. Кто-то требовал немедленно остановить турнир и спасти Поттера. Другие в панике кричали, что нужно немедленно убираться в замок. Кто-то истерично визжал, что видел Лестриндж на трибунах, и уже кидал проклятия во все стороны. В Гриффиндорском секторе творился полнейший хаос и неразбериха, слизеринцы все до одного схватились за палочки, хотя в случае Паркинсона и ей подобных было абсолютно непонятно, как они собираются их использовать. Бэгмин тщетно старался перекричать учеников и призывал к спокойствию. По ушам ударил оглушительный хлопок, будто десяток огромных котлов взорвались одновременно. «Дамы и господа!» Спокойный, ровный голос Дамблдора легко перекрыл весь шум. «Прошу всех оставаться на своих местах. Наши коллеги из департамента волшебных игр уже работают над восстановлением изображения. Уверяю вас, ситуация находится под нашим контролем. Благодарю за внимание». И кто поверил старому идиоту? Тихо поинтересовался Забини, который все же не хотел, чтобы данная характеристика достигла ушей вышеупомянутого старого идиота. «Гриффы и пафы», — презрительно бросила Панси. Так или иначе, относительный порядок удалось восстановить, хотя два экрана по-прежнему оставались темными. Часть авроров вошла в лабиринт, разбившись на пары и продвигаясь к центру. К неподвижно лежащей Делакур наконец добрался мистер Джонс, проверивший девушку, а потом наложивший на нее какое-то заклинание. Француженка тут же зашевелилась, схватившись рукой за лоб и явно пребывая не в лучшем состоянии. С учетом того, что она перед этим повстречалась с пожирательницей смерти, это были однозначно хорошие новости. Кейн, конечно, уверял, что Эврорат позаботился о безопасности участников, но Трейси не испытывала особой уверенности в людях, которые за год так и не смогли найти неизвестного темного мага, работавшего в паре с Краучем-младшим. Любопытно, кстати, как организаторы планировали оказывать помощь попавшему в беду участнику, нуждающемуся в срочной эвакуации. Послать сову с соболезнованиями, тот же паук мог загрызть драка за полминуты, если бы парень замешкался. Драконы были смертельно опасны, но подстраховка стояла в нескольких шагах. В озере за чемпионами присматривали сами русалы, которым дохлые волшебники были нужны в последнюю очередь. А здесь, Лестриндж могла расправиться с француженкой десятком разных способов, она могла даже держать ее под Круцератусом все то время, пока Джонс пробирался по лабиринту. Хогвартс, вполне безопасное и комфортное место, всплыли из памяти услышанные от Кейна слова. Если ты никогда не спишь, никогда не расстаешься с волшебной палочкой, проверяешь на яды пищу, воду и даже воздух, в совершенстве овладел защитными и атакующими чарами, обзавелся людьми, готовыми прикрыть тебе спину в бою, никому и ничему не доверяешь, тогда да, тогда Хогвартс будет для тебя вполне безопасным и комфортным. Турнир трех волшебников был продолжением этого принципа. Безопасность его чемпионов была делом рук самих чемпионов, и точка. Крам и Драко разными маршрутами приближались к центру лабиринта. Что произойдет, когда они встретятся? Какую картину покажут их экраны? Или тоже погаснут? Может, первыми будут авроры? Что вообще сейчас происходит рядом с кубком? Трейси осознала, что дрожит, а затем почувствовала, как волосы на голове начинают шевелиться от пульсирующей в воздухе магии. Что-то надвигалось, и девочка не ожидала ничего хорошего. Судьи вскочили со своих мест, профессор Флитвик что-то надсадно кричал, вычерчивая палочкой быстро истаивающие фигуры. Дамблдор воздвиг над трибунами полупрозрачный купол, переливающийся жемчужно-серым цветом. Оставшиеся авроры отступили к зрительским местам, зажигая на кончиках палочек огни готовых сорваться заклятий. Потом над трибунами раздалось пение. «Если ты один из немногих, кто с войны смог уйти», у Трейси мелко застучали зубы, а зрачки расширились. Звук был неправильным, неестественным. Сонорус никогда не давал подобного эффекта. Чем заняться потом, чтоб бюджет свой свести? Это был целый хор голосов, юных и взрослых, мужских и женских. Воздух стал густым и неподатливым, навалившимся на плечи девочки и пытающимся вмять ее в землю. Вокруг не было ничего, кроме магии и страха. Обучать, мягко предложили ей. Научи их злобе, научи их тоске, научи их слагать два и два. Преврати их в меня, преврати их в себя. Научи исполнять твою волю, голоса тихо и зло рассмеялись. Научи их смеяться, научи их рыдать, научи их ложиться и умирать. И все кончилось. Резко, будто оборвалось. Непонятное присутствие, от которого Трейси хотелось забиться под скамейку и рыдать, свернувшись в комок, растаяло бесследно. В мир будто вернулись все остальные звуки, сбежавшие перед этим, панические крики, разряды заклятий, тщетные призывы к спокойствию. Девочка посмотрела на парящие в воздухе экраны. Один оставался пустым, черным, мертвым. Второй заработал, показывая центр лабиринта, опустевший постамент и одинокую фигурку подростка. Беллатрикс Лестриндж бесследно исчезла, как и кубок огня. Гарри Поттер недоуменно вертел головой по сторонам. «Черт бы тебя побрал, Иеремия Кейн!» — еле слышно прошептала Трейси. Она не имела ни малейшего понятия, что сейчас случилось, но была уверена, что последствия приятными не покажутся никому. Полоумная Лавгуд в первый раз на памяти Дэвис выглядела растерянной и встревоженной. За основу взят перевод Александра Буленка. Примечание к части. 1. Когда я наткнулся на эпизод с тем, как МакГонагалл крайне неуклюже пыталась сделать Гарри приятный сюрприз, я сразу увидел неизбежность катастрофы. Реакция ангела тут была максимально сдержанной. 2. К черту гениальных гоблинов, смеющихся над тупыми волшебниками. Тут они еще тупее волшебников, ибо этот штамп уже задолбал. 3. Слизеринцы, не маньяки, этот Трейси пессимистично смотрит на жизнь. Впрочем, Паркинсон, Крэб и Гойл – это готовый материал для нового поколения пожирателей смерти. 4. Головотяпство и нерасторопность организаторов турнира взяты из канона. Там они столь оперативно спасали оглушенного Крама, что Гарри с Седриком плюнули и пошли дальше. А сам Поттер позднее успел поучаствовать в воскрешении Волдеморта и провести с ним тренировочный бой, но великий волшебник Дамблдор так и не вмешался. Тут же события развивались намного быстрее. 5. У Драко и Крама были все шансы передраться из-за кубка. Увы, им сложно угнаться за Каином и Белой. П.С. Да, автор нагло использовал клиффхангер. Эпилог. Совы-убийцы, это абсолютно нормально. От автора. Пожалуйста, не помечайте никто иной как ошибкой. Это не ошибка. Мне тоже очень хотелось написать никто иной как. Это была ужасная цитадель сил тьмы и разрушения. Или скромный домик в пригороде Эдинбурга, где в гостиной за плотно задвинутыми шторами сейчас находились три самых разыскиваемых преступника волшебной Англии. Все зависит от точки зрения. Том Риддл называл это место перевалочным пунктом на пути к абсолютной власти. Повелитель, милорд,